хек серебристый. Эпиграф «Хек хабуи кведикси» сказал то, что имел сказать. Хек серебристый, ну, друзья мои, я даже не знаю, что тут можно об этом говорить. Объяснять это невозможно, да, честно говоря, и не очень хочется. Хек серебристый – это символ убогой еды 70-х годов, когда ни черта уже не было. Те, кто в то время жил, они знали, что такое хек серебристый. Но там есть тоже интересная перекличка с латинскими изречениями – хек хабу и кведикси, а это хек. И вообще говоря, это начинается с цитаты такой постмодернистской из «Авы Марии». То есть я просто так напеваю мелодию. А потом это уходит в тему песни. Там на фоне схватки мужа и жены происходит разговор о Боге. Не дождусь я к ужину хека серебристого, не простясь с супругою, выхожу я из дому, вижу, выйдя из дому, деревянную речку водянистую, Веру Веремеевну, вижу елку хвойную, небо атмосферное, снова малахольную, Веру Веремеевну. Ой, равнина плоская, всюду переведена, крикнул я на Господа, где же ты действительно? Ушли годы прожиты, пришли годы нажиты, где ж ты был, ну что же ты? Где же ты, ну как же ты? Я вернулся к суженой, да кричит мне бестолочь, где ж тебя, о Боже мой, черти носят, Господи, глянь, кого чьи истине не уходят прожиты, где ж ты был единственный, как же ты, ну что же ты? Я с тобою мучиться больше не намерена, пусть тебя разлучница кормит Веремеевна. Глянь, остыл мороженый, хек тебе положенный, как же ты, о Боже мой, надоел мне, Господи, надоел мне, Господи. Хуже хека хренова, хуже хека сладкого, хека серебристого, хека буиквадикси, хека буиквадикси, хека ктенус, хека буиквадикси. Мне кажется, что здесь заложено и переплетено и через слова, и через музыку огромное количество смыслов разного уровня. Тут и латынь, и язык ценников в рыбном магазине, и домашних скандалов, дух, быт, ирония, отчаяние. Тут все перемешано, и это идет на высоком нерве. Собственно, ну, в жизни так оно же все и устроено.